«Хорошо», – послушно ответил я. «Время адаптации мозга 3 часа. После прохождения этого времени, понемногу открывайте глаза». Изменения были сильными, но негативных отклонений не замечено. Я слушал аналитика, одновременно с этим подбирая свою разбросанную одежду и одеваясь. Отсутствие зрения меня вообще не напрягало, что странно. «Мне теперь не грозит превращение в камень?» – спросил у аналитика лаборатории. «Не грозит. Энергии чакры и маны теперь взаимодействуют только через новый источник и никак иначе. Это хорошо. Однако я слишком хорошо ориентируюсь без зрения, это нормально?» – озадаченно спросил у него. «Да, для вашей новой формы, это нормально. Аналитик, какой такой новой формы?» – спросил я, напрягаясь. «Да, мой вопрос проигнорировали, но это временно. Через 14 часов ваше тело придет в норму и станет прежним. До тех пор, пока вы не активируете новый источник, все будет по-старому. Но вам надо будет тренировать свой мозг для более комфортного и рационального использования новых возможностей. Это само собой». Хмыкнул я и услышал собственный желудок, который рявкнул, требуя его чем-то насытить. «Аналитик, перепроверь все данные и хорошенько изучи мои изменения, чтобы ничего не вылезло непредвиденного, а я пойду поем, а затем буду начинать адаптироваться». «Принято. Еда, жди меня, я». Напевал, выходя из лаборатории и отдавая приказ башне накрыть на стол и побольше. Жрать хотелось неимоверно. Зайдя в столовую, я быстро плюхнулся на стул и стал обозревать то, что выдала башня. А выдала она хорошо. 2 вида супов, гречка с сочным мясом, курица, свинина в соусе, разных салатов и фруктов. Всего с виду хватит на 4, но я и сам чувствую, управлюсь. Потратив час на плотное насыщение, довольный отвалился от стола и тут вновь офигел. Я знал, что стоит на столе, словно видел, но глаза не открывал. Это вообще, как, да и вкус был намного насыщеннее, чем раньше. А тот момент, когда с вилки случайно упал кусочек мяса, да я вывернулся невероятно и ртом, поймал его у самого пола, притом, не напрягаясь. Новые возможности радовали меня все больше и больше. Также я ощутил лес, что озабоченно спрашивал, как я там, а то сильно беспокоился за меня. Ответил, что был занят очень важным вопросом. Тот в ответ спросил лишь, буду ли я еще так пропадать и вести себя неадекватно. Я ответил, что пропадать не буду, но про адекватность промолчал. Но лес был доволен и тем, что я не пропаду без предупреждения. Мда, лес мне стал как родитель. И папа, и мама в одном флаконе. Айсабу. Продолжал спать на улице. 5-й день подряд. И даже ничего не почувствовал. Скотина неблагодарная. Я все слышу. И я знал, что все под контролем у тебя, так как внутренний мир не трясло. А вот появление у тебя источника сен-чакры меня удивил. Да. Стоп. Остановился я на полпути к лаборатории, как вкопанный. Какая еще сен-чакра? Как какая? Ты же сейчас в режиме Синнина, верно? А это возможно только при смешивании природной энергии и чакры, в итоге получается сен-чакра. Меня по голове словно пыльным мешком огрели. И это нормально для этого мира? Искренне удивился я. Нет, редкие шиноби достигают этого, становясь поистине могущественными противниками в итоге. Таких называют Синнинами. Сейчас есть только один Синнин, про которого я знаю, Жабий Синнин Джирая. Не перепутай Синнина и Саннина. Это разные вещи, а я думал, я один такой, пробурчал в пустоту коридора. Такой ты один, так как никто еще не додумывался создать внутри себя источник сенчакры. Засмеялся Исабу. А как они тогда это делают? Ну, сенчакру, спросил я у Биджуу. Впитывают внешнюю энергию природы и смешивают с чакрой прямо в очаге. Но это же, как они в камень-то не превращаются? Почему не превращаются? Многие так и заканчивают свою жизнь, но бывают и те, кто способен справиться с этим и стать синнином. Сила манит многих, но не все способны ее контролировать. Ясно, проговорил я, уворачиваясь от пробегающего мимо немного безумного теневого клона, которого поддерживала чакра и башня. Наверняка опять что-то с остальными придумали, а мне потом разбирать ту кашу, что они мне передадут при развеивании. Но ведь удобные, заразы. Моя мечта о возможности делать несколько дел одновременно, вполне себе сбылась, а мозг мага вполне себе нормально переносит их развеивание и передачу пакета информации. Месяц спустя, я шел с 2 молодыми генинами скрытого леса и одним из учих в сторону Канахи. Неподалеку от нас шли еще 2 тройки генинов. Учиха то и дело кидал на меня странные взгляды, но ничего не говорил. А мои сокомандники вполне нормально меня воспринимали, хоть раньше и не знали. Вот что значит, привели в академию и представили учихи. Да и выглядел я вполне себе как учиха, если не считать зеленых глаз. У учих только новый шеринган зеленого цвета и с немного измененным рисунком, а глаза без активированного шерингана все так же черные. Вот и мои сокомандники. Узума Китору и Майру и сами считают меня бастардом учих. Разубеждать их не стремлюсь. Узума Китору – это улыбчивая 12-летняя, стройная, фиолетовоглазая девочка с волосами до лопаток, вырастет красавицей, одета в стандартный костюм нашей деревни, зеленый свободный комбинезон с капюшоном и тряпичной маской на нижнюю часть лица, на левом плече протектор, на поясе и правом бедре подсумки для кунаев, сюрикенов и свитков. Майру Исами, это серьезный серебриноволосый парень лет 12, в таком же костюме, что и Тору, но с одним отличием. За спиной у парня висит катана. Глаза у него синего цвета, волосы коротко стрижены под ежика. Движения спокойные и уверенные. Наставник нашей команды, Учиха Сому. Стандартный черноволосый и черноглазый, бледный Учиха 26 лет от роду. Уже имеет звание Такуби Цудзонина. Одет так же, как и Исами, тоже с катаной. Но по костюму идет вышивка шипастой лозы, что означает, что этот такубицу прошел через многие миссии и его реальная сила гораздо больше, чем показное звание. Кстати, нашивка на плече. Три горизонтальных линии и три звезды как раз и говорит о горизонтальной линии. Такубицу Джонин. Три звезды. СС-класс своего звания. Да, у меня на плече, как и у других генинов, одна горизонтальная нашивка. У меня над ней еще вышит волк, что товарищи посчитали простым украшением. А на самом деле, это значит, что я вне рангов. Вот такая вот канитель. И да, вне рангов не значит самый сильный, это значит, что все из наших знают, кто я такой, но будут молчать. И да, мы идем в Коноху для прохождения экзамена на генина. Зачем? А это политика. Другие деревни заявили, что не признают нашу деревню, если в хоть одной из великих не проверит нашу подготовку. Как по мне, бред бредовый, но политики же, вот и пусть сами в ней варятся. Именно нашу тройку приписали к Академии Шиноби Коноха. Выпуск через 3 месяца, а две другие команды являются отрабатывающими сопровождение, а потому, как только мы войдем в Коноху, отправиться назад. Кстати, Всуну и Облако тоже отправили по команде. И вот мне предстоит обучаться в Коноха 3 месяца и сдавать общий экзамен на генина по их нормативам. Что, если честно, для любого генина леса является детским лепетом, учит у нас на славу. Кстати, в нашем наставнике трудно узнать учиху, если не знать этого изначально. Подготовили его хорошо, он для учих чересчур жизнерадостный и общительный, ведет себя не так, как обычные учихи в Коноха. Они вообще после переселения сильно изменились, лишь клановый знак на спине мог натолкнуть на мысль о клане учиха, да и то вряд ли. Кто же поверит, что эти гордецы сменят свой знак? Да никто. Меня тоже вряд ли узнают. Так как выгляжу я на 12 лет, с черными волосами, зелеными глазами и другими чертами лица. Даже фигура другая. Меня даже научили по-другому двигаться. Учихи такие перестраховщики. Да и новые возможности не перестают меня удивлять. Ну что же, Наруто, жди меня, мой маленький друг. Хоть ты меня и не узнаешь, но это ненадолго. Примечание к части. Честно говоря, многое не нравится в части, но в общих чертах останется такой же. Возможно изменение текста, но основа останется та же. Проды будут выходить нерегулярно, так как у меня преддипломная работа и практика, а затем и дипломная. Мозг не работает, суеты много, но все же буду стараться писать. Народ, сгорели лампочки в хате. Сильный перепад напряжения из-за сильной грозы. Остальное починил. На лампочки денег не осталось. Помогите, пожалуйста. Номер карты Сбербанка 42765001757598. Яндекс кошелек https://money.yandex.ru/1001517373128. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Как только вкручу лампочку, тут же возьмусь за проды. Часть 16. Академия Коноха. Снова. К воротам Коноха мы подходили уже через 3 дня, отрабатывающие защиту генины ушли час назад в деревню, тренироваться дальше и выполнять миссии во благо деревни. На входе нас встретили 2 вечных стражей, Изума и Катицу. Как только мы подошли к воротам, к нам вышел Катицу и стал разговаривать с наставником. Тот объяснил, кто мы такие и что к чему. Мы же в это самое время делали вид столбиков, стоя по стойке смирно, но цепко осматривали подходы к себе, и стояли так, что были способны среагировать на угрозу с любой стороны. Наш сенсей поговорил с Катицу и протянул тому свиток, нас впустили внутрь деревни, и мы направились прямиком в резиденцию Хокаге. По пути нас сопровождали шесть ранбу, считающие себя невидимками, а мы с Тору и сами кодированными знаками переговаривались. «Ребята, вы видите тех сусликов в масках, что нас сопровождают?» «Вижу троих», тут же передала мне знаками Тору, «а я четверых», самодовольно прожестикулировал Исами. «Чта?» Подняла руку Тору, стремительно жестикулируя, «как четверо». «Вот так, довольный как слон», ответил жестами Исами. «Вы оба не правы», прожестикулировал я им, гордо поднимая подбородок. «Отыгрывать ребенка мне нравилось до чертиков. Нет этих тупых взрослых ограничений, их шестеро, трое сопровождают по крышам, а еще трое постоянно идут под разными хингизанами, прячась в толпе зевак, что собрались посмотреть на шиноби из другой деревни. Тем более, что мы из леса, а об этом месте практически ничего не известно». Два потрясенных взгляда скрестились на мне, глазами так и крича: «Как? Смотрите внимательнее», прожестикулировал я, довольный, как слон. Взгляды моих сокомандников так и кричали: «Чертов учиха», а я задрал подбородок еще выше. Не спеша мы прошли по улицам Канахи, срисовывая путь расположенных по периметру шиноби и постройки, укрепления и тому подобное, вовсю обсуждая это все жестами. Про раскрытие мы не волновались, так как жесты были секретным кодом, и противники его еще не расшифровали. А как только расшифруют, то жесты изменят, всего делов-то. Резиденция Хокаге не внушала по сравнению с резиденцией в лесу. Вот там она реально потрясала своей красотой и величием. А тут какая-то башня. Простенько. Мы все втроем одновременно скривились, смотря на это убожество, а затем также все вместе улыбнулись. Мы уже научились определять реакции по движениям маски, так что для нас это не проблема. Да и моя эмпатия мне помогала в распознавании такого рода вещей. Около резиденции нас встретили и проводили до кабинета Хокаге. Внутри нас ждала целая группа старых пердунов. Третий, пыхтящий своей трубкой, какой-то дед перебинтованный и с клюкой, и еще одна бабка и старик, все с таким важным видом. Особенно раздражал бинтованный, прожигая нас своим взглядом единственного глаза: «Арчибальд, будь осторожным с Хокаге и тем перебинтованным. Хокаге по определению не может быть слабым, а от того бинтованного за версту веет шаринганами, хоть он и не принадлежит к их клану. Также от него веет чужеродной силой леса. Даже не думай влиять на него сейчас через это, почувствует и проблем не оберемся», — проговорил Исабу, до этого момента спокойно дрыхнущий во внутреннем мире. «Понял тебя, Исабу. Спасибо за твою помощь». «Ни за что». Старики прожигали нас взглядами и, приняв свиток от сенсея, позвали одного из анбу на потолке. Тот тут же спрыгнул и встал напротив своего шефа. «Орел, проводи гостей нашей деревни до их общежития. Затем покажи, где академия, и проведи экскурсию по ней. Хай, Хокаге сама». Отдал честь анбу и повернулся к нам, показывая рукой на выход. «Ну, мы задерживаться и не думали, а потому пошли за ним». Наше общежитие было буквально в двух шагах от Академии Шиноби. Комнаты были нормальными, однако расселение подвело. Нас расселили по двое, и я без понятия, почему со мной поселили Тору, и сами определили в комнату к сенсею, и почему девчонку ко мне-то. Они что, не поняли, что она девочка? Как оказалось, когда я спросил у сенсея, они действительно не поняли. Наши одежды одинаковые и хорошо скрывают половую принадлежность, потому и выделили только две квартиры на двух жильцов каждая. Я от этого сам себе поставил фейспалм, а сенсей жизнерадостно рассмеялся и ударил по плечу. «Крепись, Генин, будет нелегко, но придется пройти через это. Она тоже шиноби и должна понимать, что пол понятия в нашей работе не первое, и даже не второе». Я понуро кивнул и вернулся к себе в квартиру. Квартира была неплохая. Спальня с двумя полуторными кроватями, общий зал в 12 квадратов, служащий еще и столовой, маленькая кухонька, где сейчас и кошеварила Тору, и не подумав менять наряд. Ну, у нас был приказ себя не раскрывать даже во сне, поэтому ничего удивительного. Также были раздельный санузел и душевая, даже балкон имелся. Пока Тору готовила, я расставлял сигналки и ловушки на окнах, дверях и всюду, где только можно было и нельзя. Паранойя паранойей, а мы все же на условно-вражеской территории, и эти враги очень захотят узнать то, что знаем мы. У нас, конечно же, у всех стояли особые фуи нузумаки на затылках, которое не позволит нам ничего рассказать даже под угрозой смерти или любыми другими дзюцу и препаратами, но все же, попадать к Марине меня совсем не тянуло. Когда я закончил, Тору выносила из кухни готовую еду и столовые приборы, накрывая на стол. Подождав немного, пока она закончит, мы одновременно сказали итадакимас и принялись за еду. Приготовлено все было очень хорошо и умело. Рис сварен в самый раз, не переварен и не передержан. Салатики очень вкусные, как и мясо с рыбой к ним. Для еды нам пришлось снять маски, но Тору сложила серию печати и нас окружил барьер, снаружи совершенно непросматриваемый. Даже гейкуганом не просветишь. Узумаки, они такие. Как только мы убедились в том, что барьер нормально встал, мы сняли маски, а Тору еще и капюшон, разметав свои багровые волосы по плечам. Девочка будет прекрасной женой. Главное тому, кто получит ее, запастись тонной терпения, так как у Узумаки еще тот нрав и характер. Принявшись за еду, я с аппетитом все уплетал, в перерывах нахваливая еду. Сделано все было действительно вкусно, а сказать приятной девочке, особенно если она Узумаки, хороший тон, да и нервы останутся целыми. Тору на мою похвалу мило покраснела. Когда я съел свою порцию, то только тогда вспомнил про сенсея Исами. Посмотрел на Тору и увидел такое же осознание на ее лице. Мы мгновенно подхватились, надели капюшоны и маски, и рванули к соседней квартире, но та пустовала. А проходящий мимо шиноби сказал нам, что наши попутчики ушли в местный ресторанчик, где подают вкуснейший рамен. Мы, услышав это, облегченно вздохнули и, вернувшись в нашу квартирку, рассмеялись. Далее мы сели за столы, что были в том же зале, и принялись изучать ту макулатуру, которую нам выдали для занятий в академии, и изучали эту откровенно агитационную литературу до глубокой ночи, постоянно зевая и едва не засыпая на этих книгах. Затем отложили прочитанные книжки и отправились по очереди в душ, а потом в кровать. Барьер на всю квартиру Тору установила и вышла из ванной в пижаме и с распущенными волосами. А девочка-то уже оформилась почти, мысленно присвистнул я, смотря на второй размер груди, проглядывающий сквозь ткань приятными буграми. Увидев мой взгляд, Тору тут же запустила в меня какой-то, чудесным образом очутившийся у нее в руке книгой, от которой я увернулся и ушла в спальню, пыхтя и о чем-то бубня себе под красивый носик. Далее сам посетил душ и вскоре ложился спать. Спокойной ночи, Ачи. Пожелала мне спокойной ночи Тору со своей кровати. Спокойной, Тору. Ответил ей, отвернувшись к стенке, почти мгновенно уснул. Проснулись мы утром, от звона будильника, в который тут же прилетела подушка, с неженской силой пущенная Тору. Мы встали, потирая сон на глаза и отправились по очереди в ванную. Тору вновь пошла первой. Пока я вторым мылся, девочка приготовила нам нехитрый завтрак в виде овощного омлета и успела с помощью нескольких дзюцу привести себя в порядок. Позавтракав, мы надели свою амуницию, проверили, как все закреплено, и отправились в академию, по пути взяв на буксир сонного Исами, который тоже, видать, ночью пытался читать ту литературу, что нам выдали. Сенсей нас провожать не пошел, по словам Исами, продолжая дрыхнуть. В академию мы пришли рановато, а потому заняли качели в ее дворе, хмуро взирая на рассвет и костеря себя за то, что так рано встали. Вскоре, к качелям подошел знакомый мне блондин, хмуро глядя на нас. Он наглядел нас, удивился необычной одежде, протектором и, помявшись, все же занял свободные качели. Переглянувшись в Тору, я жестами сообщил ей, что сидящий рядом с нами паренек имеет такую же фамилию, что и у нее. Она удивленно оглядела парня, который ответил ей робкой улыбкой, а затем жестами переспросила у меня, точно ли это. Я просто кивнул. Та тут же встала и подошла к парню. «Привет, я Тору, и я ученик по обмену из скрытой деревни Лиса. А как тебя зовут?» Парень удивленно посмотрел на нее, оглянулся за себя, проверяя, не стоит ли кто там, и затем, поняв, что обращаются точно к нему, мгновенно расцвел улыбкой. «Я Узумаки Наруто, Даттибая, и я стану Хокаге». И стойка крутого парня, принятая в прыжке с качели. «О, Узумаки! Правда? Но мне говорили, что все Узумаки красноволосы, а ты блондин. Почему?» Наруто тут же сдулся и сел обратно. «Тоже будешь издеваться?» пробубнил тот. «Не знаю. Я с детства такой, а фамилию дали в приюте. Я не знаю своих родителей». Под конец тот совсем осунулся и сгорбился. «И это никогда не унывающий Наруто. А давай проверим, Узумаки ли ты?» Тут же нашлась Тору. Наруто тут же поднял голову и удивленно взглянул на нее. «А как это? Потер тот затылок. Просто, я тебе сейчас покажу печати, а ты повторяй за мной. Если ты Узумаки, то произойдет синяя вспышка, как мне говорили. Тут же создала легенду Тору. Попробуешь? Наруто задумался, а потом как-то неуверенно кивнул. Смотри, сначала кролик, потом тигр, змея, кролик, дракон. Как видишь, у меня ничего не случилось, так как я не Узумаки. Ага, как же, не получилось у нее, просто эта хитрюга не подавала чакры в печати. А теперь попробуй ты. Наруто посмотрел на свои руки и нерешительно начал складывать печати. Как только он закончил, от его рук буквально полыхнуло синее сияние, неприятно резанувшие глаза. А я разглядел удивленно расширившиеся глаза Тору и прочитал по чувствам, потрясение, и смог расслышать едва слышный шепот. Правящая ветвь. Наруто проморгался, а затем выпрямился, заулыбался и расхохотался. Да, я истинный Узумаки. Да, и запрыгал как ненормальный. Мда, только и смогла проговорить Тору. Ты истинный Узумаки из клана Узумаки. Вдруг выпучил глаза Наруто. Клана Узумаки. Есть такой клан. Ну да, вернее, был. Давным-давно в стране Водоворота была деревня, скрытая в водовороте. Эта деревня сейчас разрушена, но там и жил когда-то великий клан Узумаки, и они имели знак Водоворота как свой клановый знак. Великие шиноби, способные пользоваться фуиндзюцу просто на невероятном уровне. Потом, и Тору рассказала Наруто о падении Узушия и о том, что оставшиеся Узумаки разбрелись в итоге кто куда. Наруто слушал, открыв рот. Для него эта информация была невероятна. Бедный парень, и козлы правящие здесь уроды. Ура, Даттибая, я теперь смогу утереть нос этому напыщенному индюку Саске. Подпрыгнул и буквально воспылал Наруто, а затем выдал. Давайте дружить. И такой надеющийся взгляд на нас бросил, что ответить отказом язык бы не повернулся. Давай, тут же согласилась Тору. Только мы из другой деревни. Это ничего, ничего, Даттибая. Если вы тут, то значит вы друзья Конохи. О, звонок на начало занятий будет через минуту, бежим. И мы сорвались в академию на перегонки, подстраиваясь под Наруто, так как тот явно не умел применять чакру для ускорения. Когда мы подбежали к классу, нас остановил Ирука, отправил Наруто в класс, а затем зашел и сам. Мы за ним. Здравствуйте, класс. Сегодня у нас знаменательный день, к нам пришли учиться трое новых учеников из деревни, скрытой в лесу, и посмотрев на нас, представьтесь, йо, тут же махнул я рукой, я Норуачи, приятно будет познакомиться, следующим вышел вперед Исаму, я Майру Исаму, приятно познакомиться, Мда Исами, а зачем теребить-то меч было, Узутору, коротко представилась наша Кунайчи, надеюсь, вы поладите, сказал Ирука, а половина класса скривилась, я увидел и знакомые лица, Шикамару Нара, его полненький друг Акимичи Чоджи, блондинка Яманакайна, розово-волосая Сакура, и конечно же сидящий, будто швабру проглотил и с высокомерным лицом Учиха Саске. Нас рассадили и начались занятия. Первым уроком шла история Конохи, на которой нас, как ни странно, ни о чем не спрашивали. Затем была теория сокрытия. Наруто дрых и пускал пузыри, как и Шикамару, только по разным причинам. Наруто потому что балбес, а Нара потому что гений. На этом уроке нас пару раз спросили, и мы ответили точно по учебнику, который читали накануне. Далее был урок по добыче информации. Изменений не было, если не считать постоянно тянущей руку Сакуры. Ну, это заучка в своем репертуаре. Четвертым уроком шла практика и отработка боевых навыков. Нас вывели на академический полигон и выдали кунаи, синбоны и сюрикены и указали на мишени. Надо было попасть минимум 6 раз из 8, чтобы получить зачет. Саске был первым и пафосно поразил все мишени в самое яблочко. Ирука его похвалил и пошли остальные. Клановые отработали идеально, а вот у бесклановых были и не зачеты, на что Изуми и Тору только головами качали. Наруто же вообще провалил букидзюцу. Ну я ему устрою, гаду такому. Наши отработали сразу с двух рук, показав высшие классы, переплюнув Учиху. Ну, тут сработал рефлекс. Переплюнь Учиху и покажи всем. Даже Тору от показухи не отказалась. Я же просто поразил все мишени в центр. Ничего необычного, если не считать того, что мишени пробило на вылет и снаряды застряли в стене за мишенями. От такого многие смотрели на меня потрясенно, а Тору и сами цыкнули от досады. Хех, дилетанты. Далее была полоса с препятствиями, камуфляж, добыча свитка у манекена, которые мы сдали на отлично, сонно позевывая. Ну, а что такого? Маскировка была в лесу, а мы в нем буквально растворились, как сделали шаг в первые же заросли. Полосу прошли, принципиально не задействуя чакры. Свиток добыли с помощью синбона шила на чакропроволоке. Никто даже понять ничего не успел, как мы вышли из зарослей и показали свиток. Все выпали в осадок. Даже Ирука не подозревал в нас настолько профессиональной подготовки. Кстати, работали все тройками. И Учиха, смотря на нас, хотел прожечь в нас дырки. Но бесполезно. А на атаку катоном мы такую ответку сделаем, что от полигона мало что останется. Особенно я. В конце были занятия по тайцзюцу. Ну что можно сказать про это? Боль, горечь и фейспалму всей нашей тройки. И саму Итору даже не стали что-то вычурного показывать, банально вырубив своих противников в течение первых секунд боя. Мне же выпало биться с Учихой. Тот выходил под улюлюканье фанаток и крики о том, что он лучший. Я бы поспорил, но спорить с женщинами, увольте, мне еще дороги мои нервы. Вот тут и сами Итору не на шутку разволновались. Они-то помнили о том, как я спарринговал с сенсеем, и потому и сами подошел к Ируке с вопросом. Ирука-сенсей, может, не стоит очебиться? На удивленно приподнятую бровь, тот ответил просто. Учиха может не выжить. У Ируки дернулся глаз. Ты, конечно, меня извини, и сами, но Учиха Саски наш гений и очень хорош в тайцзюцу. Хорошо, кивнул на это и сами, доставая из пояса свиток и протягивая его Ируке. Это отказ от претензий при гибели вашего или нашего ученика, сенсей. Поставьте отпечаток большого пальца, пожалуйста. Мы не хотим проблем с вашими властями. У Ируки дернулся второй глаз, затем он нахмурился, взял свиток и прочитал то, что было там написано. Вновь взглянул на меня и Учиху, стоящих напротив, и покачав головой, надкусил себе палец и поставил оттиск. Спасибо, Ирука-сенсей. Поклонился и сами подошел к Тору. Ну я их предупредил, подпись поставил. Претензий быть не должно. «Будем надеяться», — хмуро ответила Тору, неодобрительно покачивая головой. Рядом стоящая девочка не выдержала. «Да как вы смеете? Саски гений. Последний из клана Учиха. Он уделает вашего очи с одного удара». Тору с Исами переглянулись и улыбнулись. «Девочка, начал Исами. Даже наш Джонин с трудом одолевает очи в тайцзюцу, а он так убит Су Джонин. Понимаешь? Да вы из какого-то захолустья, а мните себя не знаю кем». Ответила им девочка, ваши джонины даже наших генинов не стоят, ну, пожал плечами и сами Стору, мы главное предупредили, а там уж сами виноваты. Умина стремительно бледнел, но вмешаться не успел, Мизуки дал отмашку и Учиха начал атаку, как-то лениво уклоняюсь вправо и тут же наношу удар в пресс с ноги, прилагая минимум усилий, я постоянно нахожусь в синнин моде, поэтому если ударю со всей силы, Учиха реально умрет. Со стороны, всем показалось, что нога странного Ача из деревни Лиса буквально выстрелила и в следующий момент Учиха вылетел за круг и кубарем укатился в какие-то кусты. Исами тут же поднял над головой подписанный сенсеем свиток, а Ирука метнулся за Учихой, вынеся того на плече, бессознательного. «Мизуки, я в госпиталь, урок окончен». «Принял», — ответил тот. В следующий момент Ирука ушел Шуншином. «Ну что же, молодые люди, урок окончен». И мы втроем, в оглушающей тишине отправились в выделенные квартиры. Нам надо было помыться и пообедать. А я надеялся, что не переборщил с ударом. Все-таки другие учихи смогли измениться, может и тот мальчишка сможет это сделать. Хотя кого я обманываю, мне было приятно отправить этого засранца в нокаут. Примечание к части. Как-то так, надеюсь, вам понравится. А если не понравится, другие фики есть. Читайте те, что нравится. Итак, это четвертая прода подряд, хотя другие проды и по другим книгам, но все равно устал как собака. На правах рекламы, фанфик моего Беты просто отличного парня, в нем нет слиша и тому подобного, сам читаю. HTTPS Фицбоек Нетриат Фиц 5 160 594, часть 17, упс, примечание к части, чувствую за эту проду в меня начнется стрельба из автоматов, всем добра. Как ни странно, но Учиха на следующий день был на занятиях и выглядел вполне себе нормально. Неплохо его подлатали местные ирианины. Мы все втроем плюс Наруто, сидели на двух задних партах и скучали, иногда прикалываясь над спящим Наруто и пририсовывая ему что-нибудь маркером. Занятный карандашик, скажу я вам. Стереть написанное им сложно, рисует хорошо, но для повседневного письма не подходит, так как от его чернил лист промокает насквозь. А вот строители местные не могли нарадоваться на эту выдумку страны снега. Ну и не мудрено, почти все технические новинки идут именно оттуда. Наруто, кстати, с утра пораньше, напрашивался на тренировки с нами, на что мы не отвечали отказом, но и не соглашались. Нам же не говорили, что он Джин Чоурики, верно, а значит для нас он обычный шиноби с нелегкой судьбой, и мы коллегиально решили его все же принять в свои тренировки, но отрабатывать только стандартные умения местной академии, ну и подучить Наруто ускоряться и усиливаться за счет чакры. Это вообще не секрет, но почему-то в Конохе этому генинов не учили, да тут вообще толком ничему не учили, если оглядываться на Академию Лиса с ее обучением. Учиха все уроки кидал на нашу троицу странные взгляды, да и не выражал к нам негативных чувств, что было поразительно само по себе. Что это с ним? Уроки сегодня были откровенно скучными, так что мы после первых двух уроков тоже легли подремать, однако легко отслеживали все вокруг себя и могли перейти в атаку, даже еще и не проснувшись, если потребуется. С утра Ирука Сенси был сильно удивлен тому, что вместе с нами пришел вечный прогульщик Наруто, которого мы встретили по пути с ведром краски и набором кисточек. Краска с кистями были нами конфискованы, а он за шкирку притащен на уроки мной лично. Тот пытался сопротивляться, но это было бесполезно ввиду моей подавляющей физической силы. После уроков мы направились на выход, а потом в сторону выделенного нам для тренировок полигона. Наруто шел с нами добровольно, так как сам навязался тренироваться вместе. Также за нами увязался Учиха, шел он под хинге, но срисовали мы его мгновенно, ведь применять хинге тот умел, но придавать ему динамику и менять движение тела и не думал. Мы решили не особо обращать на него внимание, пусть его. Придя на полигон, мы начали разминку, по ходу обучая этому Наруто и рассказывая, для чего это нужно. Саске сидел в кустах, и к моему удивлению, записывал наши комментарии в блокнот, вместе с зарисовками наших движений. Писал и рисовал он очень шустро, порою доставая из-под сумка маленькие помидоры и перекусывая на ходу. Ничего секретного в наших тренировках не было, и потому мы благополучно забыли про него. После разминки начались упражнения на выносливость, скорость, силу и тому подобное. Закончив, мы со смехом смотрели на лежащего пластом Наруто, который от наших упражнений совсем устал, но все равно сделал все упражнения как надо и выполнил нормативы. Дав ему время на отдых, Тору и Исами встали в стойки и стали отрабатывать тайдзюцу в спарринге, а я был своеобразным тренером, поправляя им стойки, показывая правильные удары и тому подобное. Мои сокомандники внимательно слушали и старались выполнить все точь-в-точь, как я говорил и показывал. Они признавали, что в тайдзюцу я хорош, а потому не роптали. Саске продолжал строчить. Через 15 минут пинком поднял Наруто и стал обучать его правильно метать кунаи, синбоны и сюрикены, выпрямляя его стойку, уча поправкам по дальности, углам наклона вектора, расчета угла отклонения при метании снарядов по движущимся мишеням и при неблагоприятных погодных условиях. Слушал тот очень внимательно и упражнения выполнял старательно, хоть и приходилось его частенько поправлять. Саске все так же строчил в своей тетради. Да-да, уже тетради. Как только у Наруто стало более или менее получаться метать колюще-режущие железки, стал его обучать усилению и ускорению чакрой. Тот слушал меня как самого мудрого человека в мире и старательно выполнял все процедуры, но давалось ему это очень тяжело, так как его контроль был ни к черту. А когда у него получилось, то тот орал и скакал как ненормальный. Вот тогда-то и случилось то, чего мы не ожидали совершенно. Из кустов вышел последний Учиха и, подойдя, попросил нас помочь ему с тренировками. А объяснил он все так, хоть и давалось ему это тяжело. «Я гений, но у меня тут нет нормальных соперников, с которыми я смог бы не сдерживаться и драться в полную силу. А учиться теории, без практики, неэффективно. А вы показали мне, что сильны, а значит с вами можно не сдерживаться и поднять свой уровень подготовки». Честно, не ожидал такого от него. То русы сами подумали, да и согласились принять в нашу компанию Учиху. Ну да, когда им еще удастся повалять в волю настоящего Учиха. Ведь в лесу генины Учиха были реально очень сильны и победить их было нелегко. Я же следил за Наруто, который уже перешел к практике применения усиления и ускорения. Пока еще он сбивался и не мог нормально поддерживать эти навыки, но старался вовсю. А то русы сами взялись спарринговать с Учихой, валяя его в пыли, но при этом не смеялись и не издевались. Ведь тот, преодолев свою гордость, попросил о помощи, хоть и в такой странной форме. Вскоре тот устал от этого и подошел ко мне, смотря на то, как Наруто накручивает круг за кругом и совершает акробатические кульбиты и сальто с перекатами, применяя усиление для смягчения падения и ускорение для набора скорости с места. Мы проследили с ним за Наруто, пока тот накрутил два круга. Затем я скомандовал ему перерыв на отдых, на что он заявил, что совершенно не устал, но при этом обливался потом. Я прикрикнул на него, надавив авторитетом и тем, что лучше знаю, как нужно тренироваться. Тот сдался под моими доводами и под затыльником, и ушел передохнуть под тень дерева. «Слушай, Ачи», вдруг обратился ко мне Учиха, подбирая слова, «у тебя прекрасная тайдзюцу. Я никогда еще не видел такой скорости и силы удара. Ты ведь из какого-то клана?» Подумав немного и вспомнив протекцию Учих, и взглянув на навостривших уши напарников, кивнул. И Сами тут же взглядом и жестами сказал Тору, «ну я же говорил», на что Тору только вздохнула и закатила глаза. «Слушай, ты ведь применил свой клановый ген? Ну, тогда, на арене». Видать, Саске решил искать оправдание своему проигрышу в этом. «Разочарую его». «Нет, у нас молодой клан и кланового гена как такового нет. Вернее, он есть, но не силового направления. Вообще бесполезен, как по мне», ответил я спокойно. «Хаен», хмыкнул Саске. «А как тогда ты стал столь силен в тайдзюцу? Тренировки и еще раз тренировки. Плюс правильное распределение нагрузок и тот, кто мог бы поправить меня, если я что-то сделаю не так». «Ясно, значит, у тебя есть тренер. Как-то с Никучиха». «Ну да, его учить никто не горит желанием. Да и клан, наверное, вспомнил. Нет у меня тренера». Отрицательно покачал я головой. «Но ты же только что говорил про то, что у тебя есть тот, кто поправляет тебя». Приподнял бровь парень. «Ну да, в нашей академии хорошие сенси». Пожал я плечами. «Я первый представитель клана, а родители у меня простые люди. Помощь с тренировками они никак не могут. Только во мне проявился ген. И как только его обнаружили, указом Каге создали новый клан, в который я и вхожу. Даже мои родители в него не входят. Да и кланом это назвать сложно». В глазах Саски вдруг появилось какое-то высокомерие и тень презрения. Я на такое среагировал сразу, схватив того за горло и подняв над землей. Тот попытался сопротивляться, но не смог мне ничего сделать, так как по всему моему телу пошла зеленоватая дымка, не позволяя его ударом достигнуть цели. «Слушай сюда, последний представитель клана Учиха», приблизил его лицо к своему и заглянув ему в глаза, «никогда не смей так смотреть на другого шиноби, особенно кланового, даже если этот представитель не великого клана. Я прошел обучение клановому этикету и даже я, представитель нового клана, знаю, что дипломатии тебя должны были обучать с детства, но ты, смотрю, совсем за своей гениальностью забыл об этикете и чести клана. Что так смотришь на меня?» Встряхнул его я, под ошеломленными взглядами своих сокомандников и Наруто. «Если ты представитель великого клана, так и веди себя подобающе». Появившиеся в груди раздражение и ярость стали спадать. Усилием воли свернул силовой барьер вокруг тела. «Что-то я в последнее время какой-то нервный. Честь клана Шиноби защищается не только кулаками, но и поведением, не забывая этого». И отшвырнул Учиху от себя. Тот свалился, а потом стал прерывисто дышать, восполняя недостачу кислорода из-за того, что я сдавил его шею сильнее, чем надо было, и слегка придушил. Но шок в его глазах был не из-за того, что я его едва не убил, а из-за шерингана с тремя томаи, который на миг проявился в моих глазах. Правда, не красного, а зеленого цвета. Подарочек от Исабу, который у меня проявился после запечатывания. Вообще его быть не должно было, но каким-то невероятным образом появился. Правда, какой-то он странный, ничего мне не давал и не улучшал. Просто рисунок шарингана, проявляющийся от сильного гнева и все. Но впечатление на Саске произвел неизгладимое. Хотя я этого и не хотел, заметил легкое пощипывание слишком поздно. Отдышавшись, Саске поднялся на ноги и, посмотрев на меня, вдруг поклонился. Не сильно, но так, как полагается при принесении извинений. Все же по кодексу и поведению кланов, тот был изначально неправ, проявив ко мне презрение и сопутствующее чувство слишком открытой в присутствии свидетелей, что вполне могло начать клановую войну. Тот этим поклоном одновременно выражал свои извинения и невысказанную просьбу примирения. Я посверлил его тяжелым взглядом, а затем также наклонил голову, признавая свою несдержанность и принося извинения, одновременно принимая его извинения. Скорее всего, он пошел на это только из-за увиденного в моих глазах странного, но все же шарингана. Посмотрев после этого друг на друга, мы одновременно развернулись в сторону Наруто, и я рявкнул: «Подъем, салага, пора продолжать тренировки». Наруто округлил глаза и мгновенно подскочил на ноги. «Да, сенси. А во, уже сенси. Прогрессирую, однако». Наруто пошел на стартовую позицию и продолжил бег, а Саски направился в сторону Тору и Исами для нового спарринга. Вопросов он не задал, но по нему было видно, что они у него есть и он их задаст, как только появится подходящий момент. «Умный, однако». Часть 18. Восстановление Куромы. Я стоял и смотрел на медитирующего Наруто. По моим словам, это нужно было для работы с контролем чакры, но на самом деле это было не так. Мне нужно было, чтобы Наруто вышел на контакт с Лисом, только тогда я смогу пройти по его пути и найти клетку с Куромой. Сила, хитрость и злоба Творца. Удивительно, но этот зверь самый сложный и сильный. При работе с ним будет нелегко. И вот я заметил, как Наруто дернулся и в его СЦЧ появилось намного больше чакры Лиса. Пора. Мгновенное усилие, тонкие оболочки тут же сплетают конструкт, и мои руки окутывает синее свечение маны разума, а потом я кладу их на голову Наруто. Секундное замешательство и я оказываюсь по колено в воде, а передо мной в воде же сидит испуганный блондин и трясется от страха. Тонкие оболочки тут же активируются и сплетают новый конструкт, который, активируясь, выпускает в пространство подавляющее количество энергии и рассеивает ки Лиса. Парень оборачивается и потрясенно смотрит на меня. «Ты? Но как?» Но я не отвечаю, так как мой взгляд прикован к гигантской клетке, в которой сидит Лис. Да, сейчас я в своем настоящем облике. Алые волосы, зеленые глаза и возраст, не соответствующий тому времени, что мое тело прожило в этом мире. На вид мне лет 20, не меньше. На мне одета не форма шиноби Лиса, а свободные синие штаны, черная рубашка, высокие черные сапоги на шнуровке и плащ с орнаментом из растений. В руке я сжимаю свой посох, кристалл которого рассеивает вокруг полутьму своим светом. Мои глаза преображаются, и я начинаю видеть энергии, в этом месте просто сходящие с ума. Обойдя замершего и пораженного Наруто, спокойным шагом подошел к решетке и взглянул на Лиса. Бедный зверь, его энергетика была настолько сильно искорежена, что я диву давался, как он еще жив-то, но присмотревшись, увидел заплатки из сине-черного цвета. Ясно, чакра и воля шинигами не позволяет Лису умереть, но тот должен испытывать просто ужасающую боль, а от этого и агрессия. «Привет, осколок!» Помахал я рукой. «Не выйдешь ли на свет, а то в темноте общаться некультурно». Миг и с той стороны на решетку обрушивается гигантская лапа, а за ней показывается гигантская голова Куромы. Его глаза полны злобы и ненависти, но за этими чувствами видится боль и одиночество. Безумное одиночество того, кто потерял все, что только мог. Обреченность и недоверие. Мда, страшный коктейль. Его убийственная ки вновь попыталась надавить на меня и Наруто, но действующее плетение не позволило этого сделать. А я выпустил вокруг себя зеленую дымку и смело шагнул в клетку, прямо к удивившемуся зверю. «Хаэм, и кто ж тебя так покалечил-то?» Обойдя гигантскую лапу, спросил я скорее воздух, чем кого-либо еще. Чувствуется печать шинигами, местного воплощения смерти. Однако не думал, что местный бог смерти настолько криворукий. Лис попытался кинуться на меня, но тут же перед его мордой появилось соразмерное ему ледяное копье, практически касаясь своим острым как игла наконечником, носа. «Не дергайся, а то мне придется сделать тебе еще больнее, а я этого не хочу, Курама». От моих последних слов, глаза рычащего, вздыбившего огненно-рыжую шерсть, Лиса потрясенно расширились. «О, так ты еще можешь мыслить и рассуждать, это хорошо. Курама, послушай меня, ты сейчас очень болен, смертельно ранен, и только печать шинигами поддерживает тебя от того, чтобы ты окончательно не развоплотился. И что, как будто бы я этого не знаю, арх». Дернулся Лис, но следующее за его носом копье из льда охладило его пыл и желание напасть на меня. Или это был элементаль воды, который держал это копье, вполне возможно. Наверняка знаешь, но вот только ты не знаешь, зачем я здесь, верно? А то как же, тебе нужна моя сила, человечишка, как и всем вам. Вы постоянно охотитесь за мной, подчиняете и заставляете следовать вашим прихотям, безумные твари. В гигантских глазах зверя проглянула истинная ненависть. Понять его можно. Все-таки то, что он сказал, правда, но только отчасти. «А нет, Курама, мне не нужна твоя сила», — покачал я головой. «Мне нужно всего лишь помочь тебе, вылечить тебя, избавить от этой безумной боли, которая содрогает твое тело постоянно, и восстановить часть твоего воплощающего конструкта. Ну и конечно же, получить награду, которую ты можешь мне дать. Да, я не от доброты душевной это делаю. Хотя кому я вру, даже если бы ты не награждал меня, я бы тебя вылечил. Суть у меня такая. Вздохнул я и в следующий миг около Куромы материализовался Исабу, и совместным ударом своих хвостов и рук, свалил и обездвижил Курому. Ему в этом помогал элементаль, держа хвосты лиса. Нет, дернулся лис, ты тоже мне лжешь. Все вы, люди, такие. Ну, как говорится, поговорим после всех процедур. Сейчас ты сильно не в себе, да и твое состояние вполне понятно. Исабу, предатель. Еще раз дернулся огненный лис, пытаясь скинуть с себя черепаху мутанта, но не смог. И когда ты стал настолько сильным-то? Когда мне помог на пороге смерти этот парень, ответил Исабу. Он не только помог мне, но и позволил жить в его теле и внутреннем мире, без клетки, цепи или еще чего-то подобного. Он восстановил мою структуру, и я смог высвободить весь свой потенциал. Ха-ха-ха-ха. По сумасшедшему рассмеялся Курома. И ты веришь в это? Я верю в то, что вижу, и то, что он делает, ответил Исабу. И я буду помогать ему до тех пор, пока он верен себе и своему внутреннему я. Наговорились, братишки, произнес я, все время пока Биджуу общались, чертя на полу, предварительно лишенном воды, пентаграмму, что должна была мне помочь с восстановлением Куромы. Работы там предстояло очень много. Таких проблем даже у Исабу, практически потерявшего свой разум, не было. А теперь пора переходить к процедурам. Курома, предупреждаю сразу, будет очень больно, но надеюсь, не смертельно. Надеешься? Прошептал лис, прекратив дергаться под черепахой и элементалем. Да, прости, но твоя суть сильно искорежена. По сути говоря, тебя в буквальном смысле разорвали на две части и так и оставили, подключив к оборудованию, что не позволяет тебе умереть. Но шансы на то, что я тебя смогу подлатать, довольно-таки большие. Ладно, приступим. И я без лишних размышлений втыкаю посох в центр фигуры, что начертил, и посох начал передавать потоки энергии от башни в геометрическую фигуру, активируя ее. Так, сначала надо восстановить целостность его сути. Это даст ему больше сил, но и одновременно снимет половину той боли, что он испытывает, что должно вернуть ему немного рассудка. Да, рискованно, но и Сабу и элементаль должны удержать зверя. ХМ, не стоит полагаться на авось. Мгновенный запрос и на лиса дополнительно обрушивается элементаль земли. Вот теперь пациент действительно зафиксирован. Обратившись во внимание, я стал исследовать энергию лиса, ища отпечатки его потерянной части и вскоре нахожу. Так, теперь заклинание анализа структуры на этот клочок и в башне начался процесс синтеза из того клочка, наращивая его и передавая через пентаграмму на полу в подсознание Наруто и непосредственно к лису. А тот орал, рычал и пытался вырваться, скрежеща своими гигантскими когтями на полу. Ну да, боль была реально невыносимой, однако два элементаля и Сабу вполне успешно его удерживали. Процедура восстановления второй части лиса шла долго, несколько часов, хотя в реальности вряд ли прошло более 5 минут. А Наруто стоял около решетки клетки и с расширенными глазами смотрел на то, что происходило с лисом. А он менялся, рос, его шерсть темнела, узоры менялись, становясь не осколками, а целыми и красивыми. Как только процедура восстановления закончилась, стал аккуратно соединять структуры в единое целое. Вокруг лиса уже вертелся настоящий ураган из красной чакры, однако он не мог вырваться из хватки местных санитаров, как ни дергался. Процедура соединения заняла час, с меня градом тек пот, работа была действительно сложная и кропотливая с напряжением всего моего разума и внимания. Ведь если что пойдет не так, лис превратится просто в поток безумной и всеразрушающей энергии, что уничтожит не только меня, Наруто и всех моих помощников, но и всю Коноху в придачу. Как только закончил соединение, Курома удивленно замолк и перестал вырываться, и тогда я взвинтил свое восприятие до предела и тут же проник в самые глубины его сути, туда, где в потоках центральных энергий была едва работающая структура плетения его сути. Осмотрев ее, пришел к неутешительным выводам. Эта структура не подлежит восстановлению, а Курома еще жив только потому, что с огромными потерями энергии, но соединяет эту структуру потоками этой самой энергии. Даже думать не хочу, насколько он станет сильнее, когда я закончу работу над ним. Вздохнув и мысленно закатав рукава, я стал брать энергию, рекой, текущей в его сути и спрессовывать ее своей энергией, до состояния материи золотого кристалла, а затем поверх разрушающейся на глазах структуры, создавая новую из этого материала, виток за витком, блок за блоком. Я не буду говорить, сколько сил у меня на это ушло, но думаю, по выходу из этого внутреннего измерения, я буду слаб словно младенец. Как только конструкция была закончена, стал медленно дублировать поток центральных энергий в нее, отключая старую и разрушающуюся на глазах структуру. И затем произошла вспышка. Старая структура растворилась на глазах, а новая заняла место старой, засияв ровным и красивым золотым светом. Проверив получившийся слепок старой структуры, остался доволен и вышел из центрального переплетения энергии Куромы, видя, как излишняя энергия уходит оттуда и перенаправляется по всему телу леса, давая ему больше силы и снимая боль и усталость. Его структуры укреплялись, мышцы стремительно нарастали и становились совершеннее, а кожа прочнее. Полностью вернувшись в свое тело и вернув нормальное течение восприятия, едва не рухнул, с трудом удерживаясь на ногах с помощью посоха. А вокруг шли стремительные изменения. Вода во внутреннем мире Наруто исчезала, а странные тоннели менялись. На стенах проступали золотые узоры, переплетающиеся в невероятных рисунках. А сам лис из рыжего стал золотого цвета и в три раза крупнее старого. Клетка теперь едва вмещала тут всех нас. По шкуре Куромы проходили тончайшие узоры черного цвета, а на морде черные полосы разделились, став тремя полосками под глазами. Лис не дергался, он лежал под Исабу и элементалями и счастливо щурил свои звериные глаза, наконец перестав ощущать эту бесконечную боль, преследовавшую его всегда, с самого момента рождения. Наруто стоял за решеткой и в восхищении смотрел на изменившегося лиса, а он был непередаваемо красив. От него теперь не шло ненависти и угрозы, а только облегчение и радость. Золотой свет не резал глаз, а мягко грел, будто солнце. Я отдал мысленную команду, и два элементаля отошли в сторону, как и Исабу. Курама встал, осмотрел себя и тихо выдохнул. Невероятно, я чувствую себя лучше, чем когда бы то ни было. Энергия ее невероятно много, а я стал в разы сильнее себя прежнего. Я же говорил, брат, что так и будет, довольно сказал Исабу. Мда, простите, я был немного не в себе. Ну вы понимаете, дикая боль, испорченное всегда настроение, да еще и клетка доброты не прибавляет. Я в ответ хмыкнул. Однако это не отменяет того факта, что я пленник. И Курама постучал когтем по решетке. Ну не скажи, ухмыльнулся я. Ты конечно не сможешь отсюда полностью выйти, но, если договоришься вот с этим одиноким мальцом, я указал на Наруто, то сможешь обретать форму, в которой сможешь гулять снаружи. Главное, не будь слишком уж очевидным демоном лисом, и все будет в порядке. А этот парень, я грустно взглянул на Наруто, у него не менее болезненные воспоминания и жизнь. Попробуйте поладить, и тогда можно будет снять печать. Лис внимательно посмотрел на Наруто, а затем его глаза обрели на миг какой-то сложнейший рисунок, и тот вздрогнул, а затем и сел на свои хвосты. Вот оно как, тихо проговорил он. Значит, вот кем тебя считают и как ты живешь, маленький щенок Кушины. Не ожидал я такого. Когда меня запечатывали, я слышал, что тебя должны были считать героем и почитать, а ты наоборот, стал гонимым, таким же как и я. В конце, лис опустил голову и уставился в пол клетки. Ну, ищите точки соприкосновения, а я, наверное, пошел. Кряхтя как старый дед, отдал приказ элементалям вернуться в башню и вопросительно посмотрел на Исабу. Я останусь тут ненадолго, мне нужно поговорить с братом. Ау, понимаю. Ну тогда как наговоритесь, жду тебя снаружи. Что-то я устал. Выйдя из подсознания Наруто, успел только увидеть несущийся мне навстречу дерн поляны. Примечание к части. Продолжение. Вот, что смог. Даже и не знаю, зачем в этом жадном мире выкладываю это. Но вдруг кто-то захочет поощрить мою работу и стимулировать меня на более быстрое написание проды. Номер карты Сбербанка. 4276500017575984. Яндекс кошелек. https://money.yandex.ru/4100151737312. Для других способов смотрите в профиле или пишите в ЛС. Часть 19. Экзамены на Генина в Конохе. С тех пор, как я помог Куроме в Наруто, прошло несколько дней, и вот настали экзамены. Какие изменения произошли в Наруто? Да в принципе никаких особенных, кроме того, что у него появился странный питомец. Никто не знал, где он его нашел, но факт остается фактом. Рядом с Наруто теперь постоянно был белоснежный пес с золотыми глазами. Чертовски умный и гордый. Никому в руки он не давался, даже Киби и Нудзука из клана собачников. Тот был сильно удивлен, а Наруто долго ржал с того, что Ку оскалил клыки на Кибу. У Кибы тогда было Камару в капюшоне, и он, увидев оскал Ку, тут же с визгом сбежал. Видать, учуял чакру замаскировавшегося Курамы, а тот отрывался на полную, получив свободу. Смотрел на всех как на экскременты и не давался в руки. Одного из шиноби, решившего показать свою удали силу, ждал огромный облом. Ку засек его еще на подходе и, увернувшись от захвата, оставил приличный отпечаток зубов на заднице того шиноби. Ржали все, и сами, Тору, я и Наруто. Ку был реально еще тем выдумщиком. Представители клана Инудзука, просившие у Наруто его пса на время, чтобы сводить его на случку к своим собакам, нарвались лишь на презрительный хмык со стороны Ку и истерический смех от Наруто. Эта парочка стала на пару портить жизнь населению Конохи. А я стал замечать взгляды Тору, которые заставляли меня задуматься о сути бытия и о завещании, так как влюбленная Узумаки – это еще то стихийное бедствие. Мне она, если честно, тоже была симпатична, но зная ее скрытый нрав, я предпочту себе в питомце змею. Неожиданностей меньше. Однако перед экзаменами случилась сильная гроза, и я едва не прибил Тору, вбежавшую ко мне в комнату огненным шаром. Тору встала как вкопанная, смотря на пылающий огненный сгусток в моих руках, сглотнула и попятилась. А я, рассмотрев, что это она, погасил фаербол и спросил, что случилось. Однако ответа не дождался. Прогремел гром, и Тору оказалась у меня под одеялом, трясясь как листок на ветру. Поняв, что к чему, обнял девушку и стал успокаивать ее. Мда, кунайчи, боящиеся грозы, о таком я не слышал. Вскоре Тору успокоилась и уснула в моих объятиях, уткнувшись в мою подмышку и сладко посапывая. А я не смог заснуть до самого утра, ощущая свою кипящую кровь и мягкую грудь не по возрасту округлившейся в нужных местах девочки. Чертов мир, где девочки-шиноби слишком быстро взрослеют как умственно, так и телесно. Чертовы подростковые скачки гормонов, от которых даже заклинание не спасает полностью. Блин, когда же уже гормональный фон чуток спадет, чтобы заклинание взяло все под контроль? Да и чертова гроза, на Тору не было лифчика, а она наверняка даже не подумала об этом. Хорошо хоть пижама была, хоть и тонкая, чертовски тонкая. Так что на утро завтракая, Тору была дико смущена и постоянно краснела, а я светил синяками под глазами от недосыпа. Эх, первый экзамен был по проникновению и добыче свитков из вражеского дома. Надо ли говорить, что наша группа спокойно справилась с этим? Далее были спарринги и случился конфуз. Со мной никто не хотел выходить на бой. Даже сам Ирука не решался. Я постоял один в круге с пару минут и, пожав плечами, уже хотел уйти, как в наш круг вошел Мизуки. Ну, раз никто не желает проверить свои навыки Сочи, то это буду я. Парень посмотрел на меня и встал в стойку, показав печать концентрации. Я повторил знак и встал в странную для всех стойку. Правая нога чуть позади, левая впереди, корпус смещен вперед и слегка сгорблен. Руки выставлены перед собой и ладони с растопыренными и согнутыми пальцами. Чем-то они напоминали когти. Мизуки ухмыльнулся и пошел в атаку, однако мгновенно отступил, получив пальцами по касательной в область груди, и сейчас с удивлением рассматривал 4 глубоких и длинных рваных пореза на жилете, который повис на правом плече. Осмотрев повреждения, тот покачал головой и объявил мою победу. Видать, не хотелось ему попадать под полный такой удар. Мне поставили высший балл по тайдзюцу. Далее нас распустили, и следующий экзамен был через день. Там нас заставляли метать железо, устраивать засады и ловушки противнику в лице других сдающих. Нашей группе пришлось немного попотеть, так как против нас была тройка с Шикамару в ней. Этот умный гад обошел много наших ловушек, но попал в комбинированную пятиступенчатую. Чертов гений. Далее был экзамен по экипировке шиноби и предназначению кучи вещей. Мы легко его сдали, едва не позевывая. И вот наконец настал последний экзамен. Теоретический письменный экзамен, а за ним сразу экзамен по ниндзюцу. Теоретически мы сдали быстро и одновременно всей своей группой, и прошли на ниндзюцу. Мне выпала замена, и я ее легко произвел, но был недоволен, так как пришлось использовать чакру, а для меня это немного проблемно, не в смысле плохого знания, а в смысле не переборщить бы с выплеском чакры. Синнин мод далеко не всегда полезен, увы, для тонких и незаметных действий его лучше снимать, но на нем держалась моя маскировка, а потому пришлось применять замену с ним. Да, то еще удовольствие. Меня едва на 3 километра не откинуло, так как там лежало идеальное бревнышко точно моего веса, но я смог перебороть технику и замениться на то бревно, которое предоставили экзаменаторы. Чертовы засранцы, оно было явно неподходящего веса и плотности. Но все же я сдал, получил бумагу в количестве двух экземпляров для Кагема и его селения и Хокаге.